Рама продолжил. В чем красота женщины? Это просто мясо на подвижном скелете из костей, суставов и жил. Кожа, мясо, кровь, слезы. Посмотри на это по отдельности и скажи, где красота всего этого? Тут вам и волосы, и кровь. Такова эта красавица. Мудрые находят это отвратительным. Эти тела, одетые в привлекательные платья и залитые духами, увы, будут съедены зверями и червями, пожирателями всех тел. Прекрасные женские груди в ожерельях из жемчуга подобны двум блистающим горам Меру, омываемых водой Ганги. И вот эта женская грудь будет сожрана собаками, как большой кусок мяса. Таково тело прекрасной женщины. Кости и мясо, измазанные кровью, как раненый слон в лесу. Какой глупец будет желать этого? Я думаю, о Муни, что приходящая красота и очаровательность женщин – это только заблуждение. Чем девушка отличается от вина, дающего только пьяное счастье и хмельное сумасшествие? Женщина подобна столбу, к которому привязывают слона, о Муни. И привязанные к ней не могут достичь пробуждения, даже подгоняемые острыми крючьями здравых мыслей. С крашенными волосами, с искрами глаз и горячими касаниями, женщины словно огонь, сжигающий мужчин, подобно сухой траве. Воистину, женщины обжигают на расстоянии. Издали они кажутся сочными и спелыми, хотя внутри сухи и безвкусны. Они подобны адским огням, пламя которых одновременно прекрасно и ужасно. С развивающимися локонами волос, с чудными глазами звезд, лицо девушки напоминает полную луну, с многочисленными цветами улыбок. Влюбленная девушка – это долгая темная ночь, полностью смущающая ум и интеллект и играючи разрушающая мужскую силу. Женщина украшена огромными соцветиями грудей, блестящими черными пчелками игривых глазок и бутонами сладких чудных пальчиков. Женщина – подобно ядовитому плющу, с желтыми тычинками цветов, от которого сначала возникает опьянение, а затем следует смерть. Как укротитель вызывает змею из ее норы, выдувая звуки из дудочки, так женщины возбуждают мужчин одним взмахом своей ручки. Охотник по имени Желание раскинул сети женщин для ловли простодушных и легковерных птиц, мужчин. Женщина привязывает цепями удовольствий могучего слона ума. И он, несчастный, остается связанным навсегда, теряя свой разум, о Муни. Мы, рыбы в пруду рождений, сидящие в тени желаний. И женщины – это крючки с наживкой, для мужчин с дурными мыслями. Ясноглазая девушка привязывает мужчину, подобно столбу для слона, как заклятие привязывает змею или как хлев становится тюрьмой для свиньи. Мир со всеми его удовольствиями и изумительными вкусами поддерживается стремлением мужчины к женщине, о Муни. Все ее украшения – драгоценные камни ошибок и несчастий, и она привязывает цепями несчастий, и достаточно с меня таких развлечений. К чему мне эти груди, глаза, брови и попки? если по своей сути это все бессмысленная гора мяса. Понемногу кровь и плоть сходят с ее костей, и женщина скоро рассыпается на части. О, Муни! Те прекрасные женщины, которыми восхищались глупцы, теперь крепко спят в местах сожжения, и их руки и ноги отваливаются от тел. Любовь мужчины проходит, когда это мертвое тело прорастает листьями и побегами в лесу. Еще через некоторое время и их волосы уже запутались где-то в деревьях вокруг Шманаша, и белые кости разбросаны вокруг, блестящие, подобно звездам. Ее кровь впитывается пылью, дыхание сливается с пустотой, черви и звери поедают ее мясо, кожу разрывают шакалы. Я описал, что случается с телом привлекательной женщины. Оно недолговечно, но почему же мы по-прежнему обманываемся и стремимся к нему? То, что называется женщиной, это всего лишь комбинация из 5 элементов. Как мудрые могут хотеть этого? Волнующие мысли о женщинах никак не прекращаются. Они растут, как многочисленные ветви в глуши, и приносят вонючие кислые плоды. Поддавшись заблуждению, ослепленный облаком желания, ум не знает, куда идти в тумане, подобно оленю, отбившемуся от стада. Влюбленный юноша преследует девушку и скоро погружается в страдания, подобно слону в горах Виндхья, упавшему в яму охотника. Имеющий жену человек хочет и других наслаждений. У не имеющего жены нет причин для поиска удовольствий. Отказавшись от страсти к женщине, отказываешься от объектов мира. Отказавшись от объектов мира, становишься счастливым. Не для меня эти пустые наслаждения и жалкие удовольствия, хрупкие, как крылья пчелы. С радостью я стремлюсь к высшему спокойствию, и хотя это трудно, но я достигну его. Рама продолжил. Когда ребенок перерастает детство, наступает юность, и потом старость пожирает ее. Как жестока жизнь! Старость уничтожает тело, как морозы убивают цветок лотоса, как ветер разгоняет осенние облака и как река выворачивает с корнем дерево на ее берегу. Старость, подобно яду, растекается по телу, заставляя дрожать руки и ноги, вызывая разные болезни, дряхлость и слабоумие. К этому телу, сморщенному старостью, с трясущимися руками и ногами, все женщины относятся как к отвратительному умирающему животному. Старик, бесполезный и бессильный, покинутый умом, он противен любой женщине, даже своей жене. Над трясущимся стариком насмехаются за его спиной, как над безумным, слуги, дети, женщины и даже родственники и друзья. Желания старика не угасли, и он, ужасный на вид, дряхлый и несчастный, забытый героизмом и хорошими качествами, продолжает свое вожделение издалека, подобно стервятнику на дереве. Добавок ко всем проблемам, в сердце старика похоть только продолжает расти, сжигая его сердце. О, что мне делать? Впереди только ужасные несчастья, и скоро придется за все ответить. Такие страхи старика только увеличиваются. он в тоске задумывается, кто он и почему несчастлив, что делать и как, но даже в тишине не получает ответов. В голове старика постоянно крутятся и беспокоят его одни и те же мыслишки. Когда и что принесут покушать, и будет ли там что-нибудь сладкое? Его желания продолжают расти, но он не может ими насладиться. Сердце старика стремится к ним, но сил уже не осталось. Он подобен старой тощей цапле, сидящей на вершине дерева его тела. Она кричит в агонии, мучимая змеями разных напастей. И потом неожиданно появляется непонятно откуда филин смерти, любящий густую непроглядную тьму. Как за вечерними сумерками следует тьма ночи, так за старостью тела следует его смерть. Видя издалека дерево тела, покрытое цветами старости, обезьяна смерти спешит к нему со всех ног. Могут казаться прекрасными и пустой город, и сухое дерево, и даже сухая земля. Но нет ничего привлекательного в старом иссохшем теле. Как ястреб быстро глотает свою добычу, так кашляющая и хрипящая старость быстро пожирает человека. Как девушка увидит цветок лотоса, спешит сорвать его, так старость безжалостно срывает тело. Как быстрый ветер срывает листья с дерева, так старость иссушает измученное тело и покрывает его пылью. Как замерзает и умирает цветок лотоса под выпавшим снегом, так разрушается тело под грузом старости. Макушка старика, подобно луне, светящейся мелочным раздражением, и остатки седых волос белым лотосом, колышащимся от ветров старческих кашлей и хрипов. Бог смерти проверяет на зрелость голову старика и в конце концов, посолив ее солью седины, съедает как тыкву. Старость, подобно реке Ганге, размывающей берег и вырывающей с корнями дерево этого тела. За этим приходит смерть и уносит его в потоки. Старость, подобно голодному коту, внимательно караулящему мышку юности. Он успокаивается, только сожрав ее. Что в этом мире может быть противнее визга и воя шакала старости в лесу этого тела? Огонь старости горит, шипя, кашляя и чихая, и испуская черные облака дыма страданий. Тощие человеческие тела подобны цветущему плющу, о Отец, искривившемуся от старости с белыми сухими побегами рук. О Муни, огромный слон смерти, без труда вырывает из земли камфорное дерево тела, побелевшее от старости. Старость, подобно слуге, идущему с белым флагом болезней и страданий, впереди своего господина смерти, о Муни. Даже те, кого не смогли победить другие враги, и те, кто прячется на недоступных вершинах в горах, даже до них добираются демоны старческого маразма, о Муни. В холоде старости, в разрушенном доме тела, органы чувств уже не могут двигаться, как замерзшие дети. Старушка-дряхлость танцует с клюкою вместо третьей ноги, под ритм хриплого кашля, ковыляя и хромая то туда, то сюда. Старость бродит по всем трем мирам, и пучок волос на ее седой голове подобен странному опахалу на сухой палке тела. О мудрый! Над городом этого тела восходит прохладная луна старости, и неожиданно расцветает огромный цветок белого лотоса смерти. Во дворце тела, белом от старости, счастливо и дружно живут слабоумие, болезни и прочие несчастья. За старостью следует смерть и несуществование. Это удел любого. Зная это, в чем может найти утешение глупец, подобный мне, о Муни? Отец, что хорошего в этой жизни, которую трудно прожить и трудно удержать? Она приводит к старости, против которой невозможно устоять и которой невозможно избежать. Рама продолжил. Со всеми прекрасными фантазиями и бесполезными разговорами, с многочисленными понятиями глупого ума, мы потеряны в пещере самсары. Как мудрые могут жить и наслаждаться в этой клетке из ребер? Мы здесь подобны ребенку, который пускает слюни, желая съесть фрукты, отраженные в зеркале. Здесь крыса времени сгрызает нежные ростки надежды, счастья и хорошего настроения. Нет ничего такого в этом мире, что не подвластно аппетиту жадного времени. Оно подобно огню, спалившему воды океана. Все равно перед великим и ужасным божеством времени, и все будет им в свое время проглочено. Великое время поглощает все, и от него не могут спастись ни величайшие люди, ни даже боги. Оно постоянно сотворяет все и постоянно все разрушает. Время обитает повсюду, и его сущность неделима и скрыта. Для нас оно проявляется только в своем движении, как год, возраст, эпоха. Все прекрасное, чистое и великое, и даже сама гора Меру, все разрушается временем так же легко, как царь-птиц Гаруда глотает змей. Нет таких, кого бы не сожрало в конце концов время. Оно пожирает как самых безжалостных, злобных, сильных, грубых, так и несчастных и нижайших из низких. Время сосредоточенно поглощает бесконечные потоки вселенных, и даже это его не может удовлетворить. Время подобно актеру на сцене самсары. В разных ролях оно танцует, разрушает, показывает фокусы, ест и убивает. Время постоянно достает из ниоткуда семена различных существ, которые прорастают и привязываются к этому миру, подобно тому, как попугай ковыряется в семенах гранатового плода. Двумя вивнями противоположностей, хорошего и плохого, трубящий слон времени вырывает в пруду лотосы, нежные ростки людей и разнообразных существ. Эта вселенная – творение Брахмы. Он – семя, корень и плод каждого дерева. И в этом лесу Брахмы время наслаждается каждым деревом. Время растет неустанным плющом с побегами лет и эпох, с бесчисленными белыми цветами дней и черными пчелами ночей. Время подобно ускользающей драгоценности, о Муни. Рубя, его невозможно разрубить, его невозможно спалить, и видя, его невозможно увидеть. Во мгновение ока оно создает огромные воображаемые миры, и в следующее мгновение разрушает их. Время постоянно движется, творя и разрушая, наслаждаясь страданиями, то рождая людей из праха, то опять возвращая их в прах. Время, наслаждаясь, поглощает в себя все, от травы, пыли, листа и волны, до великого Индры, царя рая, и величайшей горы Меру. В нем видна только жадность и похоть, и оно полно разнообразных, сменяющих друг друга, тяжелых страданий. Как мальчишка во дворе, время играет, подбрасывая в небо два меча – солнце и луну. Во время разрушения вселенной время танцует танец смерти, ожерелье из черепов и костей всех существ, свисающим до самых пят. От его бурного танца тогда разлетаются по воздуху обломки горы Меру, как ветер срывает и несет куски бересты. Время становится Рудрой-разрушителем, Индрой-царем рая, Брахмой-прародителем всего творения, могучим Куберой, богом богатства, и извечной пустотой. Непрерывно день и ночь время бросает в вечный жертвенный огонь эти прекрасные бесчисленные существа, как бесконечные волны моря. С деревьев веков и времен оно собирает, как зрелые плоды, богов и демонов, чтобы приготовить себе ужин. Время подобно огромной смоковнице, на которой зреют плоды вселенных, вокруг которых во множестве гудят мошки разных живых существ. Основа времени – безграничный абсолютный Брахман, который поддерживает и порождает его, подобно тому, как земля поддерживает и порождает самую высокую гору. Время всегда остается собой. Иногда оно чернее ночи, иногда ярче яркого, иногда не то и не другое. Время становится сущностью бесчисленных вселенных, внутренней сущностью каждого и целой Земли тоже, неся на себе огромную тяжесть, связывая все между собой. Время не устает и не восхищается, не приходит и не уходит, не всходит и не заходит, даже после сотен творений и эпох. Без усилий и вовлеченности, самой своей сущностью, играючи, оно создает и поддерживает этот мир и множество солнц. Время само становится прудом, со множеством красных лотосов дней для роя пчел и черным грязным дном ночей. Время подобно скупцу с черной метелкой старости и ночи, собирающему рассыпанные блестящие крупинки вокруг горки золотого песка. Подправив фитиль лампы солнца своими пальцами, время ищет существа во всех углах комнаты этой вселенной. Где же они? Где они? И собирает их. Когда время видит созревшие под лучами солнца плоды богов, царей и людей в этом древнем саду мира, оно собирает и поглощает их. Как скупец прячет свои сокровища в старом неприглядном доме этого мира, так время прячет драгоценные камни разных миров в своей ужасной пещере, шкатулке смерти. Время то терпеливо украшает себя прекрасными камнями миров, то внезапно срывает их с себя и бросает на землю. За белыми лебедями дней следуют черные лотосы ночей с дрожащими тычинками звезд. Время подобно охотнику за козлом творения, с его лохматой шкуркой морских волн и рогами гор. Каждый день время пьет его кровь, разбрызгивая капли, как жемчуга. Для лотоса юности время – лунный свет. Для слона жизни время – лев. В этом мире нет ничего низкого или высокого, что было бы не подвластно времени.